Гейб. Канун Рождества. Хэммилл звонит, чтоб сообщить, что его ребята выдали себя. Что это значит? Он услышал нас. Ты уверен, что это он? Да, это точно Тэтчер. Не стрелять, кричу я. Никто не должен двинуться с места, пока я не приеду. Ты меня понял? Он соглашается, но по его тону я понимаю, что ему плевать на мои распоряжения. «Он мне нужен живым», — говорю я, но он меня не слышит. Ему мешают слишком громкие звуки на заднем плане. Голос Хэммела становится далеким. Кажется, мне отвечает совсем незнакомый человек. Он говорит, что здесь работает лучший снайпер. «Снайпер?» «Ни одного выстрела. Ты понял меня?» — повторяю я. «Поймать Тэтчера — сделать лишь половину работы. Я обязан найти тех, кто его нанял. Попридержи своих людей, Роджер!» Хэммилл слишком занят ощущением собственной значимости. Меня он даже не слушает. Он говорит, что в доме темно, но у них есть приборы ночного видения. Удалось разглядеть девушку. Она до смерти напугана. Хэммилл выдерживает паузу, придавая сообщению многозначительности, и произносит: «У нее пистолет». Я чувствую, как в груди ухнуло сердце. «Не стрелять!» — опять кричу я. Между деревьями уже виден злополучный дом, окруженный, кажется, всем личным составом города. Ничего удивительного, ведь операцией руководит Хэммилл. Девушка у него. Изо всех сил давлю на газ, но понимаю, что ближе подъехать не смогу из-за сугробов снега. «Я уже здесь!» — кричу я в трубку и открываю дверцу. Нога сразу же утопает в снегу. «Пистолет теперь у него!» Бросаю телефон и бегу. Я вижу их, выстроенных за машинами, у каждого в руке оружие. «Не стрелять!» — кричу я. Мне в ответ звучит оглушающая стрельба.